Глава 15. Враги. На тощей немертвой кляче весьма потрепанного вида сидел ее не менее потрепанный хозяин. Нет, его одежда и оружие выглядели дорого, но при этом чувствовалось, что они не новые, и в свое время ими успели пользоваться отец этого охотника за приключениями, а, возможно, еще и дед. «Ах, Глау с тобой!» Необычный всадник выругался знакомым Никите словом, и парень тут же решил присмотреться к нему повнимательнее. Чего это тот решил упомянуть монстра из подземелий дварф? «Меня зовут Кит. Слуга Кит. Прошу прощения, что не уследил». «Ах, не обращай внимания. Я Зирис из Крюге». Молодой парень, оказавшийся по совместительству дворянином, спрыгнул с коня и повернул его боком. Никита сначала не поверил своим глазам, но потом протер их и убедился, что все так и есть. Ему действительно не послышалось, когда Зирис сказал, что он погнул его коня. На боку старой клячи, служившей молодому дворянину средством передвижения, красовалась огромная вмятина. Словно кто-то врезал по боку старых жигулей. И Зирис поступил со своей лошадкой так же, как и большинство владельцев старого автопрома. Ну, почти. Он, совершенно не боясь красного взгляда и острых зубов, засунул руку вглубь лошадиной пасти. Несколько раз ударил по вмятине изнутри, и та с резким щелчком распрямилась. «Как я и говорил, ничего страшного. Не впервой уже». Зирис лихо вскочил на коня и поскакал дальше по своим делам, оставив Никиту в ступоре стоять на месте. «Ну вот», — подумал парень, и даже не спросил, чего это его новый знакомый Глаурунгов употребляет в качестве ругательств. «Ну да, может быть, они еще встретятся». Никита потряс головой, стараясь выкинуть из нее встречу с таким вот неожиданным финалом, и продолжил свой бег. В итоге через полчаса он добрался до места уже без новых приключений. Впрочем, после столкновения с лошадью Зириса, Никита стал повнимательнее прислушиваться к звукам из-за углов, а потом для экономии времени перешел на боевое предчувствие, выбирая в качестве основной сигнальной системы свои уши. Получалось довольно удобно. Парень и бежал без необходимости замедляться, и заодно тренировался. «И кто это к нам заявился?» Не успел Никита постучать в кованые ворота нужного дома, как те распахнулись. И перед парнем неожиданно оказался его старый знакомый Ильяс Насыри. Никита судорожно проверил адрес в надежде, что допустил ошибку. Но это действительно была та улица и номер дома, что Серега указал в сопроводительной записке. Похоже, парню сегодня просто катастрофически не везло. И вот сейчас это проявилось во встрече с одним очень наглым и, увы, довольно опасным стариком. «Добрый день. У меня для вас послание». Никита вежливо склонил голову и протянул Ильясу подготовленный для него сверток. Парень мысленно скрестил пальцы, чтобы старый алхимик из главной секты Никса не оказался мстительным засранцем. Но что ему стоит простить мою выходку с выкидыванием его из ресторана? Никита шептал это про себя, но, похоже, сегодня его мнение никого не интересовало. «Как забавно!» Ильяс продолжал наслаждаться ситуацией. «С одним твоим хозяином мы соперничаем, с другим, как оказалось, сотрудничаем. Как думаешь, может быть, мне рассказать им о твоем двуличии?» Никита задумался, что бы он мог сказать такого, чтобы наладить отношения с этим человеком. А потом понял, что это бесполезно. Ильяс не из тех, кто забудет унижение. Он все равно попробует отомстить, насколько это возможно и как надеялся парень хотя бы в рамках закона. А значит, нечего терять время. И Никита сделал то же самое, что и вчера в ресторане. Просто развернулся и ушел. Посылку он передал. А дальше Серега, если ему так хочется, пусть сам общается с этим типом. «А ну, вернись!» Ильяс попробовал заставить Никиту остановиться, но парень лишь прибавил шагу. Он опасался, что подмастерье секты Падшей Ночи решит перейти от слов к делу, но Ильяс, к счастью, посчитал это ниже своего достоинства. «Ну, иди. Только подумай, долго ли ты протянешь секте если я сегодня вечером расскажу вашим мастерам о твоем поведении?» Последнюю фразу Ильяс чуть ли не прошипел, но Никита ее все равно услышал. А потом до него дошло, что за ней стоит. Сегодня вечером его конкурент, и так уж теперь вышло, что и враг, где-то встречается с мастерами секты теней. Еще сегодня же будет вечеринка семьи Ридум, где соберется весь высший свет. Так какова вероятность, что это будут два разных мероприятия? Вот же засада! Никита тихо выругался про себя. Похоже, им со стариком Ильясом вечером еще предстоит встретиться. И парню очень хотелось верить, что тот не сможет его каким-либо образом подставить. Тут мысли Никиты скакнули к тому, кто будет составлять ему компанию. И он немного успокоился. Если рядом будет Айла, она точно проследит, чтобы ее провожатого не тронул никто, кроме нее самой. Да и с Ульфом у парня вроде бы наладились отношения. Немного повеселев, Никита уже с улыбкой на лице двинулся дальше. Ему оставалось заглянуть еще по одному адресу. И он очень надеялся, что хотя бы там все пройдет без проблем. Построив маршрут так, чтобы пройти мимо своей традиционной рыбной лавки, Никита уже второй раз за сегодня закупился там пирожками и с жирными от масла руками двинулся дальше. «Внутрь нельзя!» Когда парень добрался до места, его встретили почти так же недружелюбно, как и везде до этого. Вот только, к счастью, на сей раз это было довольно просто исправить. «Я сейчас!» Никита облизал пальцы и после этого зашел в магазин, уже не представляя никакой опасности для развешанной там одежды. «По делу или как?» Маленький крючконосый хозяин совсем недоброжелательно поприветствовал своего потенциального покупателя. Впрочем, Никита посмотрел на цены и понял, что вряд ли сможет закупиться тут в ближайшее время. Костюм убийцы. Цвет черный. Материал троллей лен. Цена 10 тысяч. С одной стороны, если сравнивать с салатом, что он недавно съел, то это не так уж и много. Но вот если провести параллель с тратами обычных людей, то цена начинала казаться просто космической. И ведь на взгляд парня это был самый обычный спортивный костюм. Тут Никита задумался, сколько мог бы стоить его собственный наряд, учитывая, что это не просто форма секты, но форма со свойством замены. Цена может оказаться тоже не самой гуманной. Увы, именно в этом магазине ничего подобного не было, чтобы прицениться. Но в любом случае, парень решил обязательно найти Говарда и еще раз сказать спасибо за такой подарок.